меня в кафе с улицы прогнал. Пахло кофе там и сладкими духами. В танцующей толпе увидел я тебя, и мы с тобою встретились глазами. В танцующей толпе увидел я тебя, и мы с тобою встретились глазами. Признаться до тебя немало женщин знал, но случай не столкнул с красивой такою. Так для меня никто еще не танцевал, и я решил забрать тебя с собою. Так для тебя никто еще не танцевал, и я решил забрать тебя с собою. Как карусель кружится люка, твоя цветная юбка, и я тебя от моря к океану увезу. Там будет чуть теплее, там будет веселее, от счастья ты, а не от горя, смахни слезу. Я издали тебя за столик свой позвал. Ты шла, и все вокруг балдели от походки. Шампанское налил, ты не взяла бокал, махнула молча рюмку русской водки. Шампанское налил, ты не взяла бокал, махнула молча рюмку русской водки. Как карусель кружится люка, твоя цветная юбка, и я тебя от моря к океану увезу. Там будет чуть теплее, там будет веселее, от счастья ты, а не от горя, смахни слезу. Как карусель кружится люка, твоя цветная юбка, и я тебя от моря к океану увезу. Там будет чуть теплее, там будет веселее, от счастья ты, а не от горя, смахни слезу. Я понял по глазам, меня не любишь ты, и видно уже знала я только из Нью-Йорка. Откуда я спросил, ведь не встречались мы. Рассказывала мама, помнишь Лорку?